Глава 45. Среди лапландцев. После похорон все гости осы-пастушки ушли, и она осталась одна в маленькой лачуге, принадлежавшей ее отцу. Оса заперла дверь, чтобы никто не мешал ей спокойно думать о брате. Она вспоминала по порядку все, что говорил и делал маленький Мац. Воспоминаний было очень много, ей так и не пришлось лечь спать. Она просидела весь вечер и добрую часть ночи. И чем больше она думала о брате, тем яснее понимала, как тяжело ей будет без него. Под конец, положив голову на столешницу, она горько заплакала. «Как же мне теперь жить без малыша Маца?» — всхлипывала она. Стояла уже поздняя ночь, а день у осы-пастушки был утомительный. Неудивительно, что сон сморил ее, лишь только она опустила голову на стол. Неудивительно и то, что ей приснился брат, о котором она как раз думала. Ей почудилось, будто маленький Мац, живой и невредимый, вошел в горницу и сказал: «Ну, Оса, теперь тебе одной придется разыскивать отца». «Как это сделать, если я даже не знаю, где его искать?» — ответила, как ей показалось, она. «Не печалься об этом», — быстро и весело, как всегда, ответил маленький Мац. «Я пошлю того, кто поможет тебе». И в тот самый миг, когда маленький Мац произносил эти слова, раздался явственный стук в дверь лачуги. Оса, не вполне отличая, где сон, а где явь, пошла отворять ее. «Это наверняка тот, кого обещал прислать мне малыш Мац», — подумала она. Если бы на пороге стояла сестра Хильма или кто-то из знакомых ей людей, девочка сразу бы поняла, что это уже не сон. Но к ней постучался малыш домовой, ростом не более ладони. Хотя стояла глубокая ночь, было светло, как днем, и оса-пастушка увидела, что перед ней тот самый кроха, которого они с маленьким Мацом не раз встречали во время своих странствий по стране. Тогда она боялась его. Она бы испугалась его и сегодня, если бы по-настоящему проснулась. Но она думала, что ей все еще снится сон, и потому продолжала спокойно стоять у дверей. «Так я и знала, что братец Мац пошлет его, чтобы помочь мне отыскать отца», — подумала она. И вправду, малыш пришел поговорить с ней об ее отце. Увидев, что она не испугалась, он в нескольких словах поведал ей, где ее отец и как можно до него добраться. Пока он говорил, оса-пастушка мало-помалу просыпалась, а когда домовой кончил, она и вовсе очнулась. И вот тут-то она страшно перепугалась, ведь она стоит и разговаривает с каким-то волшебным сказочным существом. Не поблагодарив его и не произнося ни слова, она захлопнула у него перед носом дверь и крепко-накрепко заперла. Ей показалось, что малыш опечалился. Но оса ничего не могла с собой поделать. Смертельно испуганная, она поспешно забралась в кровать и натянула одеяло на глаза. Но хотя оса страшно боялась этого мальчика, она поняла, что он желает ей добра. И на другой день поспешила последовать его совету. На западном берегу Лоосайаори, небольшого озерца, лежащего в нескольких милях к северу от Мальбергита, находилось небольшое лапландское стойбище. У южного конца озера поднималась могучая гора Кирунавар, состоявшая, как говорили, из одной железной руды. На северо-востоке от озера располагалась другая гора, Лоосавара, тоже очень богатая железом. К этим горам прокладывали железную дорогу из Елливари. Поблизости же от горы Кирунавара строили железнодорожную станцию, гостиницу для приезжих и множество домов для рабочих и инженеров, которые должны были там жить, когда начнется добыча руды. И вырос здесь настоящий маленький городок с веселыми и уютными домиками. Это был уже такой далекий север, что на тамошних низеньких карликовых березах до самой середины лета, а то и позже, не распускались почки. К западу от озера лежала открытая равнина, и там, как уже говорилось, разбили стойбище несколько лапландских семейств. Прикочевали они туда уже давно, и им вовсе не понадобилось взрывать скалы и равнять землю под каменный фундамент. После того, как они облюбовали сухое и уютное местечко неподалеку от озера, им оставалось лишь срубить 2-3 ивовых куста и сравнять с землей несколько кочек. Им не было никакой надобности рубить лес и плотничать дни напролет, ставить прочный деревянный сруб, поднимать и покрывать крышу, обшивать стены изнутри гладкими досками, вставлять окна, навешивать двери и делать запоры. Стоило им лишь вбить поглубже в землю деревянные жерди и затянуть их оленьими шкурами, и чум уже, почитай, готов. Не очень много хлопот было у них и с убранством. Долго ли разложить на земле еловые ветви и покрыть их шкурами? А самое важное, оказывается, подвесить над очагом на цепи, крепившиеся на самой верхушке чума, там, где сходили жерди, большой котел. В нем варили оленину. Новоселы на восточном берегу озера, трудившиеся с величайшим рвением, чтобы успеть достроить свои дома, прежде чем наступит суровая зима, только диву давались. Как это лапланцы, кочевавшие в горах Дальнего Севера с незапамятных времен, много-много сотен лет так и не подумали о том, что против холода и бурь нужна более надежная защита, нежели тоненькие стенки чума? А лапланцы тоже недоумевали, зачем это новоселам так надрываться. Ведь для того, чтобы хорошо прожить, ничего не надо, кроме одного чума да нескольких оленей. Однажды в июльский полдень в горах близ Лоосаяури шел проливной дождь, и лапланцы, которые вообще летом нечасто сидят в четырех стенах, все, сколько их было, собрались в одном из чумов и, усевшись вокруг огня, пили кофе. В то время как лапланцы увлеченно беседовали за чашкой кофе, со стороны Кируны отошла на веслах лодка и причалила близ их стойбища. Из лодки вышел какой-то рабочий с девочкой лет 13-14. Собаки бросились на них с громким лаем, а один из лапланцев высунул голову из чума поглядеть, что случилось. Увидев рабочего, он обрадовался. То был добрый друг лапланцев, приветливый и словоохотливый человек, к тому же умевший говорить по-саамски. И лапландец крикнул ему, чтобы он залезал в чум. — Ты как раз вовремя приехал, Сёдерберг. Кофейник уже кипит на огне. В дождь все равно делать нечего. Иди к нам, да расскажи, какие новости. Рабочий залез в битком набитый чум, и лапланцы с величайшим трудом, громко смеясь и шутя, освободили для него, а потом и для девочки, немного места. Прибывший стал беседовать с хозяевами по-саамски. Девочка, сопровождавшая его, не понимала ни слова и лишь молча сидела, удивленно глядя на котел для оленины и кофейник, на огонь и дым, на лапланцев и лапландок, на детей и собак, на стены и зеленый пол, на чашки с кофе и трубки с табаком, на украшенные пестрым узорным шитьем одежды и вырезанные из дерева снасти. Все это было для нее так ново, так непривычно. Внезапно она перестала глядеть по сторонам, так как заметила, что все лапланцы и лапландки, вынув короткие трубки изо рта, уставились на нее. Да, все в чуме смотрели на девочку. Должно быть, Сёдерберг что-то сказал о ней. Лапландец, сидевший рядом, похлопал ее по плечу, кивнул и сказал по-шведски: «Хорошо, хорошо». А одна из женщин налила большую чашку кофе, которую бережно передала девочке. Мальчик-лапландец, примерно ее лет, стал пробираться между сидевшими на земляном полу взрослыми поближе к ней, пристроился рядом и все таращил на нее глаза. Девочка догадалась, что Сёдерберг рассказывал лапландцам о том, как она устроила пышные похороны своему братцу, маленькому Мацу. Но ей-то хотелось, чтобы рабочий толковал о ней поменьше, а лучше бы расспросил их, где отец. Ведь тот малыш сказал, что ее отец находится у лапланцев, разбивших стойбище к западу от озера Лоусаяури. И она выпросила позволение поехать туда в горы с поездом, что перевозит гравий, ведь настоящие пассажирские поезда еще не ходили по здешней железной дороге. Все рабочие, да и горные мастера тоже, помогали ей, чем могли. Сёдерберг говорил по-саамски и мог разузнать у местных жителей об ее отце. Она надеялась встретить его сразу же, как только приедет, и переводила взгляд с одного лица на другое. Но в чуме были только лапланцы. Отца среди них она так и не увидела. Оса заметила, что чем дольше лапланцы и Сёдерберг толковали между собой, тем серьезнее и серьезнее они становились. Лапланцы качали головами и стучали пальцем по лбу, словно говорили о ком-то, кто не в своем уме. Тут она так забеспокоилась, что больше не могла выдержать и спросила Сёдерберга, что известно лапланцам об ее отце. «Они говорят, что он ушел удить рыбу», — ответил рабочий. «Они не знают, вернется ли он в стойбище к вечеру или нет, но как только немного распогодится, кто-нибудь пойдет его искать». С этими словами он снова повернулся к своим собеседникам и продолжал оживленно с ними разговаривать. Он, как видно, не желал, чтобы Осса задавала ему слишком много вопросов об Йоне Ассарсоне. Было утро, и стояла чудесная погода. Ула Серка, самый почитаемый человек среди здешних лапланцев, сказал, что пойдет искать отца Осы. Но он особенно не торопился, а, сидя на корточках перед своим чумом, думал об Йоне Ассарсоне, ломая голову над тем, как передать ему весть о том, что его разыскивает дочь. Все надо было сделать так, чтобы Йон Ассарсон не испугался и не сбежал. Ведь он такой чудной и боится встреч с детьми. Йон говорил, будто когда он их видит, на него нападают такие мрачные думы, что ему становится невмоготу. Пока Ула Серка предавался размышлениям, Оса Пастушка и Аслак, маленький лапландец, не спускавший с нее глаз накануне вечером, сидели перед чумом и беседовали. Аслак уже ходил в школу и умел говорить по-шведски. Он рассказывал Осе о жизни саамского народа и уверял ее, будто саамам или лапланцам живется куда лучше, чем всем остальным людям на свете. Оса же считала, что им живется просто ужасно, и так прямо и сказала об этом мальчику. «Ты сама не знаешь, о чем говоришь», — молвил Аслак. «Поживи у нас хотя бы с неделю, и ты увидишь, что мы самый счастливый народ на земле. Если я останусь здесь на неделю, я, верно, задохнусь от дыма в чуме», — ответила Оса. «Не говори так», — попросил ее мальчик. «Ты ничего о нас не знаешь. Я расскажу тебе кое о чем, и ты поймешь. Чем дольше ты проживешь среди нас, тем больше полюбишь наш край». И Аслак стал рассказывать Осе, как было в те времена, когда чума, которую называли «черная смерть», свирепствовала в Швеции. Аслак не знал, косила ли людей чума в горах в самой стране саамов, где они сейчас находились, но в Йетмланде мор пронесся со страшной силой, и среди саамского народа, кочевавшего там в лесах и горах, все повымирали, кроме одного единственного мальчика 15 лет от роду. А из шведов, осевших в речных долинах, не осталось живых никого, кроме его сверстницы, 15-летней девочки. Вот и бродили мальчик и девочка, каждый в отдельности, по пустынному краю целую зиму. Все искали, нет ли где людей. «К весне они, наконец, встретились», — продолжал свой рассказ Аслак. Тут девочка-шведка попросила мальчика-лапланца проводить ее на юг, откуда она добралась бы к людям своего родного племени. Не хотелось ей оставаться в обезлюдевшем Йетмланде, где были одни лишь пустые усадьбы. — «Я провожу тебя куда захочешь», — пообещал мальчик, — «но только когда наступит зима. Сейчас еще весна, мои олени тянутся на запад, в скалистые горы. А ты ведь знаешь, мы, люди племени саамов, должны идти туда, куда ведут нас наши олени». Девочка-шведка была дочерью богатых родителей. Она привыкла жить в доме под крышей, спать на кровати и есть за столом. Она всегда презирала бедное племя сынов гор лапланцев и думала, что те, кто живут под открытым небом, очень несчастной. Но она боялась вернуться в свою усадьбу, где никого, кроме мертвых, не было, и потому попросила мальчика: «Позволь мне тогда, по крайней мере, подняться с тобой в горы. Я не хочу бродить одна здесь, где голоса человеческого и то не слыхать». На это мальчик охотно согласился. Вот так и пришлось девочке сопровождать его с оленями в горы. Оленье стадо стремилось поскорее очутиться на тучных горных пастбищах и делало каждый день большие переходы. Времени поставить чум не было, а в те часы, когда олени останавливались пощипать траву, приходилось бросаться на земь и спать на снегу. Животные чуяли дуновение южного ветра и знали, что через несколько дней он сметет весь снег со склонов гор. Девочке с мальчиком приходилось поспешать за оленями по снегу, который уже начал таять, и потрещавшему под их ногами льду. Когда же они поднялись высоко-высоко в горы, туда, где хвойный лес уже кончался, уступая место корявым карликовым березкам, они смогли несколько недель передохнуть, ожидая, когда же на плоскогорьях стает снег. А потом они стали подниматься и туда. Девочка жаловалась и много раз повторяла: она где ужасно устала, и ей надо непременно вернуться вниз в речные долины. Но все равно она неотступно следовала за мальчиком и оленями, потому что ей не хотелось оставаться одной там, где не было ни единой живой души. Когда они поднялись на плоскогорье, мальчик поставил для девочки чум на красивой зеленой лужайке, спускавшейся вниз к горному ручью. Настал вечер, и мальчик, набрасывая аркан на оленях, подоил их одну за другой и предложил девочке попить молока. Потом он вытащил из тайника вяленую оленину и оленей сыр, которые люди его племени еще прошлым летом спрятали на вершине. Но девочка по-прежнему жаловалась и была всем недовольна. Она не желала есть ни вяленую оленину, ни оленей сыр, она не желала пить оленье молоко. Она не могла привыкнуть сидеть на корточках в чуме и лежать на земле, на сухом хворосте и оленьих шкурах вместо настоящей постели. Но сын горного племени только смеялся над ее сетованиями и по-прежнему был добр к ней. Через несколько дней, когда мальчик доил олениху, девочка подошла к нему и спросила, не надо ли ему помочь. Вызвалась она и развести огонь под котлом, в котором варилась оленина, и принести воды, и сварить сыр. И настало тут для них счастливое время. Погода стояла теплая, добывать еду было легко. Они вместе ходили ставить силки на птиц, удили лососей в горных быстринах и собирали по болотам морожку. Когда же лето кончилось, они снова спустились вниз с гор и добрались до границы между хвойным лесом и чернолесьем. Там они опять поставили чум. Настала пора убоя оленей, и им пришлось трудиться каждый день с утра до вечера. Но и это время все равно было для них счастливым, а дичи и рыбы они добывали даже больше, чем летом. Когда же выпал снег, и озера стали покрываться льдом, мальчик с девочкой перекочевали дальше вниз по склонам гор, на восток в густой еловый бор. Они поставили чум и занялись зимним промыслом. Мальчик учил девочку сучить нитки из оленьих жил, выделывать оленьи шкуры и шить из них башмаки и платья, вырезать гребни и разные снасти из оленьих рогов, бегать на лыжах и ездить в лапландских санях-волокушах, запряженных оленями. Когда же миновала самая мрачная пора зимы, и солнце стало светить уже почти целый день напролет, мальчик сказал девочке, теперь он может проводить ее на юг, где она найдет людей своего племени. Но девочка, удивленно взглянув на него, спросила, «Зачем ты меня гонишь? Ты хочешь остаться один со своими оленями?» «Я думал, что это ты хочешь уйти», — молвил мальчик. «Я жила жизнью саамского народа почти год», — сказала девочка. «И после того, как я так долго кочевала на воле по горам и лесам, я не могу вернуться назад к моему народу и задыхаться в тесных горницах. Не гони меня прочь, позволь мне остаться здесь. Вы, саамы, живете лучше нас». Девочка осталась с мальчиком на всю жизнь и никогда не стремилась назад в речные долины. И если бы ты, Оса, пробыла тут хотя бы месяц, ты никогда не смогла бы расстаться с нами». Этими словами Аслак, маленький лапландец, закончил свой рассказ. В тот же миг отец его, Ула Серка, вынув трубку изо рта, встал. Старик Ула знал шведский куда лучше, чем это могло показаться, и понял рассказ сына. Теперь, после рассказа мальчика, ему вдруг стало ясно, как надо подготовить Йона Ассерсона к тому, что сюда явилась его дочь Оса и разыскивает своего отца. Ула Серка спустился вниз к озеру Лоосаояури и прошел довольно далеко по берегу, прежде чем наткнулся на человека, которого искал. Тот сидел на камне и удил рыбу. Рыболов был какой-то вялый и беспомощный с виду, с седыми волосами, сгорбленной спиной и усталым взглядом. То ли он взвалил на себя ношу, которая оказалась ему не под силу, и это сломило его, то ли все терзался какой-то невыносимо тяжелой думой. — Ну, Йон, видать, тебе улыбнулось рыбацкое счастье, раз уж ты просидел тут всю ночь, — спросил по-самски сын Гор, подойдя ближе. Рыболов вздрогнул, подскочил и поднял на Улу глаза. Наживки на его крючке не было, и хотя бы одна пойманная рыбешка валялась рядом с ним на берегу. Он поспешно насадил наживку и забросил удочку. Между тем сын Гор опустился рядом с ним на траву и сказал: — Хотел бы я потолковать с тобой кое о чем. Ты ведь знаешь, была у меня дочка, да померла в прошлом году. Очень уж не хватает ее в нашем чуме. — Да, знаю, — отрезал рыболов, и по его лицу пробежала тень, словно ему пришлось не по душе упоминание об умершем ребенке. Он хорошо говорил по-саамски. — Только нельзя всю жизнь терзаться своим горем, — заметил лапландец. — Ясно, это не дело. Поэтому я нынче и надумал взять в приемыш и другого ребенка. Разумно ли это, как по-твоему? — Надо еще знать. — Что это за ребенок, Ула? — ответил рыболов. — Ладно, расскажу тебе, Йон, все, что знаю про эту девочку, — молвил Ула. И он рассказал рыболову, как в нынешнем году, в середине лета, прибрели пешком в Мальбергет двое незнакомых детей, мальчик и девочка. Искали они там своего отца, а так как отец куда-то ушел, они и остались его дожидаться. Но пока они ждали, мальчика убило камнем при взрыве, а девочка пожелала устроить ему богатые похороны. И Ула очень красочно описал, как маленькая неимущая девочка склонила всех людей помочь ей, и как у нее хватило духу пойти говорить с самим управляющим. — И эту девочку ты хочешь взять к себе в чум, Ула? — спросил рыболов. — Да, — ответил лапландец. — Когда мы услыхали эту историю, мы не смогли удержаться от слез и сказали друг другу: такая хорошая сестра станет и хорошей дочерью, и мы возьмем ее в приемыши. Некоторое время рыболов сидел молча, а потом спросил: — Она, верно, из твоего племени, эта девочка? Видно было, что он решил поддержать беседу только чтобы доставить радость своему другу-лапланцу. — Нет, она не из саамов. — Может, она дочь новосела и привыкла к жизни на севере? — Нет, она из дальних краев, она родом с юга, — равнодушно ответил Ула, сделав вид, будто это не так уж и важно. Но рыболов заметно оживился. — Тогда не думаю, что ты можешь взять ее в приемыш, — сказал он. — Раз она выросла не здесь, навряд ли ей придется по душе жить зимой в чуме. — В чуме она найдет добрых родителей, хороших братьев и сестер, — упрямо возразил Ула Серка. — Быть одной еще хуже, чем мерзнуть. Тут рыболов все более и более красноречиво стал отговаривать своего друга брать в чум девочку. Похоже, он не мог примириться с мыслью о том, что дочь родителей шведов станет приемышем лапландской семьи. — Ты ведь говорил, будто в Мальмбергете у нее отец? — Он умер, — резко ответил лапландец. — Ты это точно знаешь, Ула? — Тут и толковать нечего, — презрительно произнес лапландец. — Это и так ясно. Разве пришлось бы девочке и ее брату бродяжничать по всей стране одним, если бы отец их был жив? Разве нужно было бы двоим детям самим заботиться о себе, если бы у них был отец? Разве маленькой девочке пришлось бы самой говорить с управляющим, если бы отец ее был жив? Не помри ее, отец, осталась бы она хоть на минутку одна. Особенно теперь, когда по всей стране саамов только идет молва о том, какая она замечательная девочка. Сама-то она верит, что отец ее жив, но я-то думаю, что его уже точно нет в живых. Человек с усталыми глазами повернулся к Уле и спросил: — Как зовут эту девочку, Ула? Сын гор задумался. — Мне не вспомнить, спрошу ее. — Спросишь ее? Она что, уже здесь? Она наверху в моем чуме. — Как так? Ты, Ула, взял ее к себе, не зная, есть ли на то воля ее отца? А мне нет дела до ее отца. Если даже он не умер, он должно быть из тех, кто и знать не желает свое дитя. Он верно обрадуется, когда кто-нибудь другой позаботится о его дочери. Рыболов, отбросив в сторону удочку, поспешно поднялся. Он словно пробудился к новой жизни. — А может, отец ее не такой, как все люди? — продолжал сын гор. — Может, его преследуют мрачные думы, и он не может работать? Какой это для нее отец? Рыболов уже шел вдоль берега. — Ты куда? — обратился к нему лапландец. — Пойду взгляну на твою приемную дочку, Ула. — Вот и ладно, — обрадовался лапландец. — Пойди взгляни. Увидишь, какая у меня будет славная дочка. Швед так быстро шел вперед, что Ула едва поспевал за ним. Немного погодя, лапландец сказал своему спутнику. — Вспомнил. Девочку, что я хочу взять в приемыши, зовут Оса Йонстоттер. Рыболов не проронил в ответ ни слова. Он лишь ускорил шаг. Старый же Ула Серка так обрадовался, что ему захотелось громко смеяться. Когда они подошли ближе к стойбищу, к тому месту, откуда виднелись лапландские чумы, Ула произнес еще несколько слов. Она-то явилась к племени саамов, чтобы отыскать своего отца, а вовсе не для того, чтобы пойти ко мне в приемыши. Но если она не отыщет его, я охотно возьму ее к себе в дочки. Рыболов еще быстрее зашагал вперед. — Так я и знал. Он испугался, когда я пригрозил взять его дочь к саамам, — сказал Ула самому себе. Когда рудокоп из Кируны, который привез осу-пастушку в стойбище, возвращался обратно, с ним в лодке сидело уже двое. Они сидели рядом, тесно прижавшись друг к другу и доверчиво держась за руки, словно боялись снова разлучиться. То были Йон Астерсон и его дочка. Оба неузнаваемо изменились за эти несколько часов. Йон Астерсон выглядел не таким сгорбленным и усталым, как раньше, а взгляд его стал ясным и добрым, словно он наконец получил ответ на то, что его так долго терзало. А взгляд осы-пастушки не был таким по-взрослому умудренным, как прежде. Она нашла, наконец, человека, на которого могла опереться, кому могла довериться. Казалось, будто она снова становится ребенком.